Глава 33. Внутри Palm Building выглядел точно так же, как и, пожалуй, большинство подобных ему зданий. Да, может, какой-нибудь фешенебельный урбанист, особенно из числа гномов, славящихся своим знанием подобного дела, рассмеялся бы Алексу в лицо, но последнему было похрен. Он осмотрел всю свою жизнь на это дерьмо. Как в прямом, так и в переносном смысле. Огромное фойе, в которое вбухали столько бабла, что можно было накормить голодающих детей в Африке. Да, магия вернулась в этот мир, но дети в Африке как и не жрали ни хрена с утра, так и не жрали. И только продолжали клепать детали теперь уже не для электрокаров, а для магокаров, которые так расхваливали защитники природы и прав человека. Лицемерие, как неотъемлемая часть Майерс-Сити. И это фойе – один из ее памятников. Огромнейшая, достойная любого стрип-бара стойка ресепшн. Из белого мрамора с жирными черными прожилками. Она одна стоила больше, чем зарабатывали за год 0,9 населения этого офисного центра. Не финансовый район с фейри и эльфами все же. Девушки, которые сидели на неудобных стульях, за стойкой не видно, поэтому владельцам было пофиг. Все, что не видит бредущий сквозь бросаемую в глаза пыль посетитель, их не особо-то и волновало. Могли с легкостью сойти за фотомодели той эпохи, когда эта профессия еще имела смысл. Ибо сейчас, если ты не цветная традиционной ориентации, и, что самое страшное, человек, то путь тебе в мир моды и искусства закрыт. Его на 100% забили не такие, как все, став там абсолютным большинством. В итоге почему-то такие, как все, ушли на второй план. Впрочем, похрен. «Дорогой, смотри, как здесь красиво. Господи, хорошо бы, чтобы ты прошел собеседование. Здесь, наверное, зарплата». Алекс и не заметил бы колоритную парочку, если бы не вскользь брошенное слово. Та самая белая девушка-человек традиционной ориентации была истинно верующей. Так что Дум прошипел и отшатнулся в сторону. «Светлые, тупые и наивные», — процедил он. «Правда, эти светлые пришли сюда за бабками, а он за проблемами на свою задницу. В итоге, кто тупой-то?» Лейтенант Ахара, качая своей омерзительной и такой аппетитной фигурой, направилась к стойке. «Добрый день», — поздоровалась она. И Алекс как-то неожиданно для себя осознал, что сейчас еще даже 3 часов нет. Самый разгар рабочей атмосферы. Офисный планктон суетится как может. «Мне бы... Подождите». Немного нервно прервала ее ресепшионист. Ну или ресепшионистка. Как нормальный черный маг, Алекс определенный орган хотел класть на толерантность. «Сейчас я посылку приму и помогу вам». «Спасибо», — ответил молодой парнишка с глубоко надвинутой на глаза кепкой. «Вы передадите, да? Просто я опаздываю на экзамены». «Конечно, конечно», — очень мило закивала девочка. «Не переживайте, все передадим. У нас замечательная почтовая служба и...» «Спасибо», — в очередной раз поблагодарил парнишка. «Экзамен», — напомнил он. «Ой, да, конечно. Удачи вам». «И вам», — ответил он и уже через несколько мгновений скрылся в толпе снующих туда-сюда костюмов. Причем делали они это с таким видом, будто не перекладывали бумажки с 8 до 6, а реально занимались полезным делом. «Я вас слушаю», хлопая длинными ресницами так активно, что было удивительно, как она не взлетела со стула. Девушка повернулась к Ухаре. «У нас запись. Да-да, конечно», — перебила ресепши... Короче, секретарша. Цокая довольно симпатичным маникюром по стеклянному планшету, она взяла дело в свои руки. «На какое время?» «На... Вижу, есть окно на 17:30. Может быть, это ваше?» «Я... Хотя, наверное...» Ухара впала в ступор. Скорее всего, гвардейский офицер попросту не привыкла к такому поведению. Причем это не было хамством, скорее профессиональной деформацией. Зато привык Алекс. Он не очень галатно, будем честны, весьма по-бублядски. Оттеснив Ахару плечом, навис над девушкой рез, пес, шмес, как ее там. «Ближайшее время. 47-й этаж. Нас ждут. По очень важному делу. 3 ключа для вип-лифта. Чем быстрее, тем лучше будет мое настроение». Ресницы перестали пародировать крылья колибри, а сама девочка, несколько шумно сглотнув, посмотрела на Алекса. «Вип?» — заикаясь, переспросила она. Алекс, использовав улыбку из набора под названием «Кто-то сейчас играет в ящик», щелкнул пальцами. Из черной дымки, в которой явно ощущалось что-то недоброе, появилась белая, как снег, визитка, с одной лишь крупной буквой «С» и больше ничего, У меня постоянное членство в консалтинговом бюро Селлис, так что надеюсь на ваше полное сотру. Три VIP-пропуска!» Едва ли не истерически пропищала девушка. Дрожащими руками она выложила их на стол. Простые электронные заламинированные карты, повешенные на красные ремешки. «Лифт вот в том...» «Да знаю я, где он, не переживай. Выше нос. Кстати, он у тебя такой. Пойдем, дорогуша!» Грибовский подхватил Алекса под локоть, стащил пропуски с мраморной столешницы и твердым шагом направился в сторону, противоположную от той, где то и дело звенели колокольчики, и открывались-закрывались двери восьми лифтов, развозящих хомячков по их клетке. «Это стресс», — объяснил свое поведение Алекс. «Не то чтобы он хотел оправдываться перед светлыми, тем более законниками, скорее перед самим собой. Может, расставание с Резы не прошло настолько уж безболезненно, и ему надо было чуть больше времени, чем полтора дня. Адские колокола, да они даже не встречались, просто трахались и бухали вместе. Чтобы не было так паршиво просыпаться по утрам в одиночку. Хотя, возможно, так на ситуацию смотрел только Алекс». «Стресс?» — усмехнулся Грибовский. Он протянул мультипаспорт к сканеру. «Никаких кнопок, этот лифт имел только одно направление, последний этаж здания. Одна из резиденций синдиката». «А я-то думал, у тебя обычная рабочая вторница». «Вторница?» «Ага, сам в шоке. Ничего лучше не придумалось». «Может, ты головой повредился?» «Ой, спасибо, дорогуша. Так приятно, что ты заботишься о моем теле. Меня сейчас вырвет. Я могу поддержать твои волосы сзади». «Шантаки Рокмая», — презрительно донеслось из-за спины. Алекс медленно, но очень показательно поднял руку и вытянул средний палец. «Ты знаешь язык фая?» – удивился Грибовский. «Ага», – кивнул Дум. «Зови меня доктором Дулитлом». Увы, шутку про человека, умевшего говорить со зверьём, никто не оценил. А ведь было так тонко и изящно. Прямо хоть в коллекцию заноси. Так или иначе, двери лифта распахнулись, впуская свои безумно дорогие, обделанные всякой дорогой фигнёй недра, троицу визитёров. «Мне только кажется, ли здесь пахнет мокрой шерстью?» — задумчиво протянул Алекс. «Уй-ю!» — звучная «дзиньк» заглушила окончание слов Охары. Но, используя щепотку воображения, нетрудно догадаться, что она хотела сказать.